Стрельба стала громче. Унгерн мог оказаться здесь уже через несколько минут. Они быстро двинулись в путь. Впереди Бодо, за ним пленники, потом Замятин и его люди. Коридор, начинавшийся прямо за кабинетом к Хутукхту, привел их сразу в комнаты, где находилась сокровищница. Они словно оказались в пещере Аладдина, забитой самыми разными антикварными вещицами и старинными безделушками, вечной страстью к Хутукхту. Повсюду висели люстры, напоминающие узоры из окутанных паутиной осколков льда, китайские вазы, персидские ковры, павлиньи перья из Индии, пара десятков самоваров разного стиля и размера из России, жемчужные ожерелья из Японии. Все это было свалено здесь, в космополитичном беспорядке. К Хутукхту всегда все заказывал в нескольких экземплярах, десяток того, немного этого. Иногда, покупая все содержимое торгового дома во время визита в Май-Майченг, это была гигантская распродажа, на которую никогда не приходили покупатели. В одной комнате выстроились в стеклянных ящиках длинные ряды огнестрельного оружия, винтовки большого калибра, снайперские винтовки, пистолеты, заряжающиеся с казенной части карабины. Некоторые были просто декоративными, другие — весьма смертоносными, но ни из тех, ни из других никто никогда не стрелял. В следующей комнате была гигантская коллекция механических игрушек, собранная к Хутукхту. Там были куклы, сидевшие за маленькими пианино и без устали игравшие один за другим вальсы Штрауса, обезьяна, залезавшая на шест, и вторая, крутившаяся вокруг горизонтальной перекладины. Оловянные солдатики, которые могли маршировать, автомобили, катившиеся на раскрашенных колесах, корабли, качавшиеся на металлических волнах, птицы, которые пели и хлопали крыльями и прыгали по золотым веткам с изумрудными листьями, все это теперь было неподвижно и ржавело. Замятин слишком торопил их, чтобы они могли толком разглядеть все содержимое комнат. От входа во дворец доносились громкие взрывы и перестрелки. Чиндамани поскользнулась и упала на один из ящиков. Сначала Кристофер подумал, что она больно ударилась об него, но она быстро встала и взяла Кристофера за руку. Ему показалось, что она взяла что-то из ящика, но он не успел заметить, что в нем лежало. Уильям постоянно отставал. Он устал, плохо себя чувствовал, и этот бег утомил его. Но он не позволил Кристоферу взять себя на руки и понести. Замятин подталкивал мальчика, заставляя его идти быстрее. Когда Кристофер стал защищать Уильяма, русский просто махнул в его сторону револьвером и приказал идти. Кристофер знал, что Замятин до сих пор не убил его только потому, что думает, что он может пригодиться ему для какой-нибудь сделки. Они дошли до последней комнаты. Это была обычная комната, обитая панелями из темного дерева и увешанная дорогими тибетскими гобеленами. Замятин загнал всех внутрь и захлопнул за собой дверь. «Где выход?» — крикнул он. Бодо взобрался на гору подушек в дальнем углу комнаты и откинул один из гобеленов. Вход в туннель был замаскирован очень искусно. Он просто был врезан в панель безо всяких пазов. Он открывался путем нажатия на маленький рычаг, расположенный в полу. Бодо нажал на рычаг, и панели с тихим скрежетом ушли назад. «Ну, чего вы ждете?» — крикнул всем Замятин. «Вперед!» Бодо шагнул внутрь. Чиндамани последовала за ним, за ней Хутукхту и Самдап. Внезапно около входа в комнату раздался крик. «Я не пойду в еще один туннель!» «Пожалуйста, отец, не дай ему заставить меня!» Это был Уильям. Он вспомнил туннели под Дуржела, когда увидел открывшийся вход в этот туннель. Он отпрянул назад, прижавшись к Кристоферу. «Что он говорит?» — требовательно спросил Замятин. «Что с ним такое?» Замятина начал охватывать ужас. Он был так близок к победе, а теперь вокруг него слышались звуки, символизирующие поражение, стрельба, взрывы, хныканье ребенка. Он говорит, что напуган и не хочет идти в ваш чертов туннель. Вы же знаете, что случилось, — выдоржала. Ради бога, дайте нам остаться здесь. Он не представляет для вас опасности. Чтобы вы показали Унгерну, куда мы пошли и привели его к выходу из туннеля, никто здесь не останется. Если он не хочет идти, я пристрелю его здесь и покончу с этим.